«Да», — покачал головой Снорри. «По всему видно, это бывалые войны. А ты сомневался?» Усмехнувшись, сын Ярла задумчиво осмотрел горизонт. Они, он сам с друзьями и вытащенная из тайной пещеры Сельма, стояли на плоской вершине скалы, куда забрались в один миг, после сообщения Снорри о чужих драккарах, лишь чуть укрылись за камнями, когда корабли подошли слишком быстро. И куда теперь, обжегшись с верным фарватером, двинутся яростные ватаги Хастейна? «Я б на их месте начало с отцовской усадьбы», нахмурившись, отозвалась Сельма. «Там море рядом, не надо и во фьорд заходить, можно со стороны луга. Да и эти двое, ну, те, что схватили меня и затем передали ирландцу, они хорошо вызнали те места, я слышала, как хвастали этим ирландцу». Девушка на миг запнулась, подумав о чем-то нехорошем, так, что явственно стало видно набежавшая на лицо тень. «Хутор курит, это их работа?» С ненавистью глядя на уходящие, уже почти совсем незаметные, корабли, тихо поинтересовалась она. Хельги покачал головой. «Нет, курит, это работа Бьярни Альфсена, недавно убитого им в честном поединке». Кивнув на Хельги, ничтоже сумняшися поспешил дополнить Снорри. «Это плохо», — задумчиво протянула Сельма. «Плохо для всех нас». Харальд и Снорри недоуменно переглянулись. Ингви стоял чуть в стороне, не слыша, а вот Хельги все понял правильно. «Говоря для всех нас, Сельма, конечно же, имела в виду обитателей всего Биллистфьорда, от центральных усадеб до дальних лесных хуторов. Опасность от внешнего врага грозила сейчас всем, и эта опасность усугублялась во много раз опасностью внутренней, распрями, недоверием, предательством. И Скьольтельфсен здесь не один такой, что хочет под шумок прибрать к рукам чужие земли. Много желающих найдется, на кого, быть может, и не подумал бы никогда. Тот же, к примеру, Свейн-копитель коров, до поры до времени сидит себе тихо у себя на хуторе, ни Альфсена толком не поддерживает, ни Сигурда, ни еще кого. Сам себе на уме хитрован, и таких хитрованов почти на каждом хуторе. Кто их знает, с кем они будут связывать возможность резко улучшить свое существование, с привычным порядком вещей с ведущей, правда, пошатнувшейся за годы болезни, ролью Сигурда, или с Хастейном, Хастин, Коршун, морской конунг. И никогда он не будет сидеть в Биллистфьорде, разграбит, сожжет и отвалит, как волк, с добычей, оставив после себя разлагающуюся кучу трупов. А вот на обломках-то этих, после его ухода, и можно будет начать новую игру в Биллистфьорде. Молодец, Сельма, умная девочка, быстро сообразила, не то, что некоторые. Правда, Снорри для подобных рассуждений еще маловат, а Харальд вообще не любит особо мозгами ворочить. Да, кое-кто может и поддержать Хастейна, вздохнул Хельги. Если Хастин вообще нуждается в поддержке, невесело усмехнулась Сельма. И тогда этот кто-то сильно рискует, как говорил ирландец, держать руки в гнезде гадюк. Ничего больше не сказал сын Сигурда Ирла, да и что говорить-то. Полностью права была Сельма, со всех сторон права, как ни крути, и картина недалекого будущего округи вырисовывалась весьма жуткая. И, самое плохое, что вполне реальное, ты сказала, ирландец. Хельги вопросительно посмотрел на девушку. Он что-то еще говорил? Да нет, больше ничего особенного. Сельма неожиданно улыбнулась. Хотел принести меня в жертву какому-то своему богу. И, знаешь, мне показалось, будто он кого-то очень сильно боится. Ну, ясно кого, Хастейна. Вот погоди, Хастейн еще ему выдаст за погубленный драккар. Хастейна, может быть. Сельма задумчиво посмотрела в сторону моря. Хотя, я думаю, ирландец боится вовсе не людей. Сильно боится, очень сильно, какую-то темную злую силу. Именно против нее он выспрашивал помощи у своего божества, и напрасно, хохотнул Хельги. Не везет его божеству с жертвами, хоть убей, то с троллем не вышло, то вот с тобой. Невезучий человек этот ирландец, зато деятельный и, похоже, далеко не глупец. Сам посмотри, сколько времени прошло, как приняли его в род Сигурда. Всего ничего, гораздо меньше, чем, скажем, у Хральва Приблуды. И кем стал ирландец, управителем усадьбы? А Приблуда до сих пор кто? Да никто. Вот, кстати, еще один возможный предатель. Чего ему терять-то у Сигурда? В смысле, у тебя? Ну, у Шедок-то всех в возможные предатели занести можно. Да вот взять хоть того же Дирмунда. Да не о Дирмунде речь, Хельги, об ирландце. Неспроста он сюда приехал, ох, неспроста. И как развернулся, то он с Гудрун, то с Нидингами, то с эльфсинами о чем-то сговаривается, то вот, с Хастейном. Ты что обо всем этом думаешь? Думаю, ирландец ни с кем. Просто ищет свою выгоду, и, пока, кажется, сам не знает, какую. А что он кого-то или чего-то боится? Может быть, ты и права. Недаром же пытался принести человеческие жертвы, а это, сама знаешь, делают или в крайнем случае, или по большим праздникам. А какой у ирландцев в последнее время праздник? Вот и я не знаю. Ладно, пес с ним, с ирландцем. Давайте думать, что нам сейчас делать. Ведь драккары Хастейна уже к ночи будут. Ингви не заметил, куда повернули. К Снольдихольму. Что я говорила? Обреченно произнесла Сельма. Мало нам бродяг до Альфсенов. Значит, до утра время еще есть. Хастин, викинг, и не станет нападать ночью. Но вот утром, едва рассветет, на соседний берег переправились тут же. Высадили Сельму в сопровождении Снорри. Хельги все-таки опасался отпускать девчонку одну в начавшиеся смутные времена. Прощаясь, сын Ярла долго глядел им вслед, пока те не скрылись за валунами. Затем, будто проснувшись, крикнул друзьям: «Вперед! У нас еще много дел!» Дел, действительно, было много. Поднять тревогу в усадьбе, сколотить хотя бы небольшой отрядец на помощь Таркелю, послать людей по дальним хуторам, предупредить ближних соседей собрать натинг. И все это нужно было успеть сделать до вечера. В крайнем случае, ночью. Уж утром-то Хастин время терять не станет. Подняли парус, быстро наполнившийся ветром, и лодка-ходка побежала к родному причалу. У противоположного берега навстречу им шли под веслами рыбаки, высоко взлетая на спинах волн. Приподнявшись на корме, Хельги закричал, завопил что-то, лишь чаще замелькали чужие весла. Видимо, люди с Кельда. Посмотрев через борт, пожал плечами Ингви. Не хотят изнаться, ну и пес с ними. Сын Ярла махнул рукой. Пошлем потом слугу к Альфсину, заодно предупредит и Свейна. Не оглядываясь больше на рыбачью лодку, друзья навалились на весла, а рыбаки, посмотрев им во след, перевели дух. Надо же, чуть не столкнулись нос к носу, недовольно проворчал кругломордый и нагловатый приблудок Рольф. И чего их на острова носило? Нет, нужно было нам в усадьбе ждать. В крайнем случае, в лес бы ушли. Ага, усмехнулся его собеседник, Дирмунд Зайка. В лес. И че что эм мы бы сказали пе потом Хастейну, возьми эн нас в де дружину, вот эн нам бы секирами башки и пе проломили б. Так ведь наш друг ирландец у Хастейна. Чей де друг? Зайка расхохотался. У ирландца свой интерес, а у нас свой. Нет уж, чем сидеть, ха, Хастейна де дожидаясь. Лучше за заранее, следил бы лучше за веслами, умник. Вон, сейчас налетим на камень. Да зе знаю я, отмахнулся Дирмунд. Я-то тут все к камню знаю. Ваон зе за тем эм мысом, ладьи ха Хастейна. За каким мысом? Эн ну вот, три, завернем. И где же Хастин? А ваон, смотри, разбитый де драккар. Пе прямо эн на пе подводных камнях. Нечистая парочка ловко, надо отдать ей должное, причалила к разбитому кораблю. Пустому. Как может быть пуст котелок с брагой после доброго пира? Ни сундуков, ни оружия, даже щиты и парус, и те сняты. Мачта аккуратно опущена. Энда, задумчиво протянул Дирмунд. Да думаю, они его не те так просто бросили. Еще бы, усмехнулся Хрольф. Вон дырище-то, могли бы стянуть с камней-то, не слушая его, размышлял вслух Зайка. Могли, но эн не стянули. Три, значит, не ха хотели лишнего шашума. А где у эн нас легче всего пе пристать к берегу со стороны эм моря? Да нигде, эн нигде-то нигде. А вот у Снольдихольма эм можно, если опытный ткормщий, да еще ирландец с эн ними. Ха, хотя, ирландца эн наверное, эн нет. Иначе пен на камни эн не сели. Ставь-ка пе парус, Тхрольф. Пару раз рискнув, лодка поймала парусом ветер и ходка пошла к северу, держа курс к Снольдихольму. А конхабар-ирландец в это время был от них совсем рядом. Стоял себе преспокойно на мысе, смотрел на разбитый драккар и хвалил сам себя за то, что не поспешил на корабль Хастейна, как не уговаривали его верзилы. Было у него еще тут одно дело. В пещерке на острове, прежде чем встретиться с морским конунгом, решил конхабар ублажить таки страшного кельтского бога. Друид он все-таки или кто? Тем более, жертва была шикарная. Красивая девка, такую можно перед жертвой и самому употребить. Впрочем, нет, вряд ли понравится такое паскудство великому и кровавому крому. Пусть уж насытится. Пусть знает, кто его настоящий поклонник. Он, младший жрец Конхабар, или черный друид Фаргайл, чтоб он пропал куда-нибудь навеки вечные. По-прежнему боялся Канхабар друида в образе волка и словно бы чувствовал на себе его пронзительный обжигающий взгляд. Лишь усилием воли отвлекся Канхабар-ирландец от страшного образа и тут же цинично усмехнулся, представив себе гнев пиратского конунга. Все-таки хорошо, что он не поспешил на его драккар. А теперь, похоже, не очень-то и спешить придется. Да и с жертвой, пожалуй, можно пока обождать. Может, еще на что изгодится. Времена-то наступают смутные. Да кто там видал этого Хастейна? Да никто. Скиольтельфсин выставил вперед руки, словно закрывая возможных оппонентов, которых, впрочем, и вовсе не находилось, себе дороже с таким спорить. Тем более, не было на поляне в священной роще никого из дружины Хельги, все разъехались, кто по дальним хуторам, кто к Снольдихольму. Потому и мог безвозбранно парить собравшийся на поляне народ Скиольд, не до него было. Я знаю, зачем старый Сигурд требует себе всю военную власть, дескать, Хастин там какой-то нарисовался. Ухмыляясь в бороду, продолжал Скиольд, да и вы, думаю, догадываетесь. Догадаться нетрудно, воскликнул Свейн Копитель Коров. Вновь прежнюю силу хочет взять Сигурд, не для себя, для сынка своего, Хельги. Я лично не дам ни одного воина, даже слуг не пошлю, самому, ежели что, пригодятся. Правильно, Свейн, золотые слова, тут же поддержал Скиольд, и по поведению дальних бондов было хорошо видно, что и они, за, наших воинов давать, только Сигурда усилить, а зачем Сигурду сила, ясно, против нас же и обернется, лишь Фридлиф. Красавчик Фридлиф, святозарный сын Свейна, ничего не кричал, вообще вел себя тишайше, хоть и не признал себя побежденным после ресталищ в лагере Эгиля, хоть и скрипел зубами на Хевдинга младшей дружины, правда, еще и неутвержденного Тингом, да, видно, считал происходящее совсем уж негодным делом, глядя на отца, только зубами скрипел, встретиться с Хельги в честном бою, это да, это еще посмотрим. А вот так из-под тишка, разве ж это достойно честного викинга? Да никак не достойно, нечего и думать, хоть что бы там ни говорил Скиольд. Потому тихо-тихо, пока шли дебаты, кивнул своим воинам Фридлиф, хоть и мало у него их было, да все ж куда ни шло, тихой сапой пробрались во вражек, спустились тихохонько да дали шпоры коням, только их и видели. А уж какое там решение примет Тинг, на большую часть состоящая из людей Скиольдальфсина, их дело. Фридлиф их не слыхал, и действовать будет, как велит кодекс чести викинга. А велит он сейчас все силы напрячь на борьбу с внешним врагом, Хастейном, а уж внутренние разборки потом. Несмотря на молодость, был Фридлиф истинным викингом, избегал участвовать в позорном деле. То же самое сказал про него Хельги, в ответ на слова Харальда. Нет, не будет Фридлиф подлечить, вот, в честном бою, да, может и придется с ним сразиться, однако удара в спину от Фридлиева можно не ждать, не тот характер, так что Фридлиев на нашей стороне будет, что бы ты про него ни говорил, Харальд, скупо заметил Хельги, и его люди для нас не лишние, хоть, конечно, и маловато их, но ведь им может приказать и Свейн, да ну, и кого они скорее послушают, старого бонда или его молодого наследника, имеющего большие шансы стать, ну, уж если и не ярлом, то морским конунгом, точно. Так что, Фридлиева я пока рассматриваю как нашего союзника, а отнюдь не врага. Хельги ухмыльнулся, отводя от лица мохнатую еловую ветку. В эту ночь никто не спал в усадьбе Сигурда Ярла. Все молча готовились к битве. Точили мечи и секиры, готовили стрелы, вытаскивали на берег лодки. Кнор толстая утка, торговый корабль Сигурда, 3 недели назад ушел в Скиринг с Салли до сих пор. Слава богам, не вернулся. Лишь боевая ладья, драккар Тронин Ланги одиноко покачивался у причала. Жаль, нельзя его бросить в бой, нет хорошей, проверенной в битвах, команды, как пить дать, потопит его суда Хастейна. Налетят с 4 сторон, возьмут на абордаж и, перебив команду, потопит. Или, того хуже, захватит. И будет бывший корабль Сигурда позорно бороздить моря под флагом спесивого морского конунга. Лучше уж пусть потопит или сожгут. Сигурд задумчиво посмотрел на драккар, затем подозвал Хельги. «Возьми своих верных людей и отгони корабль за мыс», — приказал старый ярл. Голос его был звучен и ясен. Давно уже не слыхали в усадьбе такого голоса ярла. «И постарайтесь управиться до рассвета. Думаю, после разгрома Таркеля Хастин не даст нам большой передышки». Хельги поклонился отцу и в раздумьях вышел из дома. Было над чем задуматься. Взять верных людей, да, имеются таковые, но ведь не очень-то много их здесь, в усадьбе. Ну, Харальд Цингви, Снорри, впрочем, тот еще не вернулся от Таркеля и хорошо, если вернется, еще с десяток парней наберется в усадьбе, да столько же по ближним хуторам, по дальним не стоит и шарится, все равно не успеть. Всего около двух десятков получается, ровно в два раза меньше, чем нужно на весла. Правда, можно попробовать идти и под парусом, чего никто не делал во фьордах. Да вот беда, ветер утих, но стоит попробовать, иначе, как, пройти можно, единственное опасное место, узкий проход меж островами, где сидел сейчас на камнях брошенный драккар Хастейна, там уж, нечего делать, придется поработать веслами, поработать от души, за двоих, а то и за троих, это при том, что взрослых воинов Сигурд для такого дела не даст, они нужны здесь, в усадьбе, ярл так и выразился, своих верных людей имея в виду младшую дружину. Что ж, придется, с кем есть. Харальд, Ингви, пробегитесь по ближним хуторам, свистните наших. Ты, Норм, пойдешь со мной на корабль, да захвати инструмент, мало ли что там. Трель, какая встреча, ты что здесь забыл, принес козий сыр в обмен на зерно, после обменяешь. Ты мне нужен, идем, деловито распоряжаясь. Хельги очень хотел выглядеть сейчас истинным ярлом, а еще больше хотел, чтобы все обошлось с Таркелем, чтобы Сельма, сын ярла, вздохнул. Нет, не обойдется с Таркелем, пожгут, как пить дать его усадьбу, хоть и согласился Сигурд двинуть туда к утру со всей дружиной. Но ведь, пока идем, да еще драккар этот, успеть бы. Впрочем, вероятно, успеем. Ваон, небо-то еще краснеет на западе. За островами, не так и давно спрятался там оранжевый край солнца. Успеем. Вот только как там все сложится. Впрочем, это уж дело богов. Никто не избегнет Норн приговора. Драккар оказался вполне пригоден к ближнему морскому походу. Недаром его ремонтировали весь май под тщательным приглядом Сигурда. Изящный красивый корабль с фигурой серебряного журавля на носу. Правда, протекал малость, да не хватало щитов по бортам. А в остальном, вполне. Хоть сейчас отправляйся в плавание к неведомым берегам. Хельги ласково погладил корабль по дощатой, в накрой, обшивке. Внимательно осмотрел днище, дыры для весел, прикрытые сейчас круглыми деревянными затычками, и велел поднимать мачту. На самом дне драккара плескалась вода, не так, чтобы очень много, но и немало. Хорошая работа для мальчишек из усадьбы. Да, надо бы на их тоже позвать, хоть и не удержат весло, так зато воду вычерпывать будут. Ветер. Хорошо бы, боги послали ветер, хоть небольшой, хоть откуда. Вот-вот, уже начинают идти по воде волны. Сын ярла послюнил большой палец. Есть. Пусть в бок, пусть небольшой, но есть. Ветер. С причала послышался шум, и на борт корабля прыгнули верные люди Хельги. Почти все младшая дружина, не считая парней из дальних хуторов, которых уже некогда было звать. Да, не было еще и Фридлиева с ребятами с хутора Свей-накопителя коров. Ну, Фридлиев не очень-то и желал сражаться под командованием Хельги, хотя формально и он, и его люди, считались таки в общей дружине. Но вот действенных методов заставить их исполнять службу пока что не находилось. Ну, не воевать же с ними в самом-то деле, эх, было бы время. Ладно, пес с ним, с Фридлиевым, открыто против не выступает, и то хорошо. Пока. А вот где эти морды, зайка с приблудой хральвом, что-то не видать. Неужто, свалили куда, заразы, с утра еще за рыбой отправились, пояснил кто-то. Сказали, уж всяко к вечеру будут, да вот нету пока. Может, мы их по пути-то и встретим. Может, и встретим. Сын ярла равнодушно пожал плечами. В конце концов, это всего лишь два человека. Погоды не сделают, а вот споров да крику от них. Право, лучше бы не встречать их. Честно сказать, не очень-то эта парочка нравилась Хельге в последнее время. Скрытничали, увиливали от общих дел, задирались с тем же Снорри. Правда, вождю открыто перечить не смели, но за спиной издевались, доходили такие слухи. Ладно, разберемся и с ними. Потом, Хельге вдруг поймал себя на мысли, что зря оставлял все проблемы младшей дружины на потом. А они ведь были, эти проблемы, хоть тот же Фридлиев и эти двое. Эх, надо было сразу все решать, по крайней мере стараться решить, а то вот наступил решающий момент и, кто знает, как те себя проявят. Ну, Фридлиев-то, пожалуй, подлечить не будет, а вот зайка с приблудой. Покачав головой, сын ярла отогнал грустные мысли. В конце концов, и зайка, и Хрольф, с детства знакомые люди, родичи уж конечно, они не способны на предательство и подозревать их в этом, само по себе нехорошее дело. С гиканьем вздернули парус, затрепетал, полосатый, для красоты крепости, закружился на рее, ловя ветер, поймал, вздрогнул, дернулись весла, и под восторженные крики присутствующих драккар Тронин Ланге, набирая ход, величаво отвалил от причала. Хельги стоял на корме, у правого борта, сжимая руками рулевое весло. Он был сейчас из-за ярла, из-за кормчего, знал залив, как пять пальцев, мог бы и с закрытыми глазами пройти, и все равно волновался. Боевой корабль – это вам не маленькая рыбачья лодка. А драккар оказался послушным, как хороший конь. Лавируя, почти не зарывался носом в воду, перетекал с волны на волну, подчиняясь воле сына Сигурда Ярла. Даже брызги не поднимались выше форштевня, и вода не заливала палубу. Ну, никакой красоты, одна обыденность. Весла почти и не пригодились, привязанные к рее канаты держали хватающий ветер парус. Хельги только командовал: лево, еще левей, вправо. Красота. Красота длилась недолго. Впереди, в призрачном свете белой ночи, возникли, неожиданно, хотя их все и ждали, черные, вздымающиеся к небу, скалы. Острова. Слева, у дальнего берега, словно выброшенный на камни кит, торчал покинутый вражеский драккар. Ингве, рыжий червь, обхватив форштевень ногами, до боли в глазах вглядывался в пенные волны. По команде Хельги опустили парус. Ингви поднял правую руку, вспенили черную воду весла правого борта, и Хельги чуть подрулил в ту же сторону. Проскочим. Должны проскочить. Ага. Чуть стукнулись левым бортом о камень. Ничего. Крепкий корабль выдержит. Быстренько взять еще правее. Да не зарываться. Там тоже камни. Не грести. Неожиданно крикнул вдруг Ингви. И еще неожиданнее был его следующая команда. Назад. Что такое? Удивленно переспросил Хельги, когда драккар, застыв на миг на волне, резко двинул обратно. Корабли, передал по цепочке Ингви. Чужие корабли идут прямо сюда. Чужой корабль, прямая опасность. Тем более, корабли. И, скорее всего, это были боевые ладьи Хастейна. Мачту, вниз, деловито скомандовал Хельги. Все на весла, быстро идем к правому берегу. Черный приземистый силуэт судна быстро заскользил вправо. Там была мель, но сейчас был прилив. Можно подойти прямо к лугу, к кустам и деревьям, укрыться средь свисающих прямо к воде веток. Так и сделали. Проскользнули ловко, тихо, изящно, даже не зацепили никакой камень. Подошли к самым деревьям, причалили бортом, наломав, закрыли корабль ветвями. Успели, все сделали вовремя. Чужие корабли, обогнув застрявшего на камнях собрата, уверенно входили во фьорд. Видно, кто-то хорошо знал фарватер. Шли тихо, словно тайные призраки ночи. Совсем, совсем рядом. Так, что были видны заклепки и железные полосы на щитах, висевших по борту. На хищном носу драккара, шедшим вторым, держась за форштевень в виде головы дракона, стоял человек в алом плаще и серебристой кольчуге, словно светившийся на фоне светлого неба. Лица воина из-за дальности было не видно, но Хельги подумал, что вот это и есть морской конунг Хастин Спесивец, знаменитый пират, терзающий своими набегами не одно побережье. Было хорошо слышно, как стекает вода с весел, и тут рядом, на берегу, затрещали кусты. Кто-то ломился на берег, словно кабан, не разбирая пути и, конечно же, не видя драккаров, скрытых деревьями и кустами. «Если он вскрикнет, наткнувшись на нас, нам конец», — прошептал Хельги случившемуся рядом Харальду. «Он не вскрикнет, ярл», — тихо ответил тот и, вытащив из-за пояса нож, бесшумно перебрался на берег. Темная фигура его скрылась в таких же темных зарослях. Тишина вокруг стояла, мертвая. Харальд вернулся, когда последний корабль пиратов медленно проплыл мимо затаившихся воинов. Вернулся не один. Кто-то, худющий, но довольно высокий, не говоря ни слова, перевалился через борт Тронина Ланге. Малыш, узнал пришедшего Хельги. Да, это был Снорри. С расцарапанной щекой, растрепанными волосами и глазами, блестящими, как у молодого волка. Пахло от него пожаром и кровью. Что с Сельмой? Не выдержав, тут же спросил Хельги. Жива? Тяжело дыша, Снорри устало кивнул головой. «Я бежал от самого Снольдихольма», — отдышавшись, вымолвил он. «Хотел предупредить Сигурда, да, видно, уже поздно. Так значит, Хастин все-таки напал ночью. Что с усадьбой? Сгорело, дотла, одни головешки остались». Снорри неожиданно улыбнулся. «Но людей там не было, все ушли в леса, мы с Сельмой все же успели предупредить. «Ой, дайте попить». Юноша вытер со лба пот, туда бегом, обратно бегом, да еще тут щеку ножиком разворотили. «Все это тролл и Харальд, шляются тут по ночам всякие». Тут же откликнулся Харальд. «Скажи спасибо, что не убил». «Спасибо, что не убил», — язвительно передразнил Снорри. «Навалился эдакий медведюга. Я уж не знал, что и делать. Весь ужом извертелся. Хорошо, я его лицом к себе повернул. Хотел не чикаться с ножиком, а свернуть шею. Добрый дружок Харальд, да не заедайся ты, малыш, всякое ведь бывает. Лучше расскажи, что там случилось со Снольди Хольмом». «Не заедаюсь я, обидно просто», — отмахнулся Снорри. «А что касается Снольди Хольма, слушайте, Хастин действительно решил напасть на усадьбу Таркеля ночью. Нет, конечно же, не перерезать сонных, сначала предупредить, как и положено викингу. Только так предупредить, чтоб уж ясно было, рыпаться бесполезно. Потому и корабли морского конунга шли на всех парусах, на берег чуть ли не вылетели, но пристали красиво, тормознув веслами, повернулись бортами, и сразу же посыпались на берег воины. Засверкали секиры, заблестело недобрым светом железо, и также блеснули алчные глаза викингов. Снольди Хольм произвел на них впечатление богатой и хорошо укрепленной усадьбы. Да так оно и было, находясь на самой окраине населенных мест. Таркель Бонд отгородился от возможных грабителей высокой деревянной стеной, даже выстроил каменную башню, как делали ирландцы. На башне стоял стражник. Покричав немного под частоколом, разбудить ради приличия ограбляемых, воины Хастейна тут же всадили в стражника с десяток стрел, а он, паразит, как стоял, так и стоял, прямо и несгибаемо, только стал похож на ежа. Потом уж, как ворвались в усадьбу, прочухали, никакой это не стражник, а соломенное чучело, а в самой усадьбе ни одного человека, ну, естественно, и ни одной коровенки, ни овечки, ни козлика, гусей, и тех уволокли в дальний лес люди Таркеля Бонда. И, поди теперь, сыщи их, нипочем не сыщешь, авторитетно заверил Хастейна один из преснопамятных братовьев Верзил, Горм. Леса тут, дикие, одно слово, чаще, лучше уж напасть там, где не ждут, да уж, куда лучше, сплюнул себе под ноги оскорбленный до глубины души Хастин. Только вот знать бы, где нас не ждут, в усадьбе Сигурда, конунг, хором выпалили недавние переветники, Хрольф и Дирмунд. Дирмунд даже заикаться перестал от волнения. Еще бы, такой момент удобный наклевывался. Впрочем, Снорри, скрывающийся на одной из скал вместе с разведчиками Таркеля, этих двоих не разглядел. Далековато было, видел только, как запылала усадьба, подожженная с четырех концов людьми разгневанного морского конунга. А ведь у Хастейна не так уж и много людей, закончив рассказ, поделился наблюдением Снорри. Ну, не так много, как могло бы быть на пяти, да, даже и на четырех, драккарах. Иначе он вполне мог бы отправить отряд и посуху, если у него найдутся проводники. Мог бы, прислушиваясь к чему-то на берегу, переспросил Хельги. А, похоже, отправил. Где-то неподалеку, за деревьями явственно звякнуло железо. Чиркающий такой звук, вполне характерный, словно кто-то случайно задел по кольчуге острием копья или секиры. «Так что же мы стоим?» — шепотом возмутился Снорри. «Надо же быстрей помогать нашим в усадьбе!» «Не торопись, парень с мудрой, совсем, как у Вилунда!» — усмешкой остановил его Хельги. «Говоришь, в дальний лес ушли люди Таркеля? Вот и беги снова туда! Чай, найдутся охотнички посчитаться с Хастейном!» «Уговоришь?» «Да, думаю, и уговаривать долго не надо будет!» Снорри послушно кивнул, не осмеливаясь оспорить новый приказ Хивдинга. Хотя, если честно, очень хотелось оспорить. Ну, какой толк в битве от крестьянского народа Таркеля? Ясно, что никакого. Юноша открыл уже было рот, чтобы сообщить об этом Хельге, но тот так посмотрел на него, так сверкнул глазами, что всякое желание спорить тут же пропало. Это был взгляд не 15-летнего Хельги. Этот взгляд был чужим, незнакомым, холодным. Взглядом настоящего конунга, по мановению руки которого рассыпаются в прах целые государства. Стражник на деревянной башне в усадьбе Сигурда, увидев чужие корабли, громко затрубил в рог. Драккары Хастейна шли быстро, уверенно, словно точно знали, никаких мелей впереди нет, ведь проходили же к самому причалу и боевой драккар, и даже толстопузый низко сидящий Кнор. Впереди лежала добыча. Ну, пусть не такая уж беззащитная, за низкой оградой блестели шлемы воинов, но все же, и не с такими справлялись. Осталось только эту добычу взять. А что возьмут, никто из воинов Хастины не сомневался. 4 драккара, сила. Сам спесивец, впрочем, осторожничал. Не изменил себе и на этот раз, хотя, казалось бы, все впереди чисто. Вон он, причал, приставая с налета бортом, выпустив тучу стрел, чтобы редкие защитники фьорда и голов не могли бы поднять, высаживай воинов, круши, режь, грабь. Нет, корабль Хастина по-прежнему шел вторым, потому и не нарвался на притопленный камень, что незадолго до этого с немалыми трудами скинули в воду люди Сигурда Ирла. А вот драккар, идущий первым, сел, ударился со всего маха, так, что затрещало дно, и в пробоину хлынула холодная вода фьорда. С десяток стоящих на носу воинов от содрогания судна полетели вниз, поднимая белые брызги. Тут же вынырнув, они быстро поплыли к берегу. Там их уже ждали. Трое сразу же были убиты лучниками, двоих разбило волной о камни, ну а остальные прорвались. Выбрались на низкий берег, держа в зубах мечи. Завязался бой. Тем временем, оставшиеся корабли Хастейна развернулись бортом и медленно подошли к отмели. Там и встали. Пиратский ярл, в блестящем шлеме, в кольчуге, покрытый алым фризским плащом, такой плащ можно было запросто обменять на раба, а где-нибудь в Ирландии, и на земельный участок, случаи были, резко взмахнул мечом, и, повинуясь его знаку, выскочившая на отмель орда, поднимая тучу брызг, с дикими воплями помчалась к берегу. Подбежав к прибрежным камням, первая шеренга выставила вперед щиты, тоже сделали и вторые, давая возможность подойти остальным, а дальше развернулись широким строем, легко смяв прибрежную оборону Сигурда, и бросились к усадьбе, охватывая обороняющихся пологим, быстро сужающимся, полукружьем. Стрелы уже не помогали, некогда было, слишком близко сошлись. В ход пошли копья, дротики и секиры. Пометав все это друг в друга, воины с рычанием вытащили мечи. Кое-кто подхватывал с земли брошенные секирой копья, снова метал во врага, или, наоборот, уже не метал, а рубил, колол, резал, с восторгом впитывал в себя пьянящую музыку битвы. В глазах викингов Хастейна сияло неподдельное счастье. Еще бы, ведь они и жили только ради этого. Сам Сигурд Ярл лично командовал обороной. Расставив немалочисленных воинов за оградой, взобрался на покатую крышу дома и теперь хорошо видел всю картину схватки. Трое мальчишек, даже еще не воинов, сидели рядом, готовые сорваться и нестись по первому же слову Ирла. Центральной группой защитников, что сражались уже у самых ворот, руководил Агиль спокойный на веслах. Немолодой, седобородый, как и сам Сигурд, но жилистый и подвижный. Основная масса нападающих хорошо увязла среди людей Агиля, а вот небольшой отрядец все-таки побежал по кустам, желая обойти оборону с левого фланга. Там, конечно, тоже были люди, ими руководил Вилунд. Вон, отсюда видно, как развивается его седая борода, но довольно мало и не того класса. Не воины, слуги, беги. Показав мечом направление, Сигурд тихонько пнул мальчишку. Скажи, пусть готовят луки и стреляют прямо по кустам. Мальчишка унесся, сверкая пятками. И через некоторое время старый беллесский ярл, будто обретший в битве вторую молодость, увидел, как падают в кустах можжевельника пронзенные стрелами воины. Не получилось у них внезапного удара, не получилось. Ага, теперь захотели обойти справа. Ну, попробуйте. Еще один пинок. И снова помчалась, прямо по капустным грядкам худенькая мальчишеская фигурка. Длинная черная стрела, настигнув, поразила его прямо в шею, с противным хлюпаньем выйдя из горла. Захрипев, гонец упал, орошая грядки кровью. Хороший выстрел, Горм. Хастин, с обнаженным мечом, обернулся к здоровяку. Отправь кого-нибудь из молодых поближе к дому. Пусть спрячутся за амбаром и убивают всех, кто будет бежать, или от Сигурда, это ведь он там маячит на крыше, или к нему. Верзила Горм усмехнулся, схватив за плечо, крикнул что-то пробегавшему мимо воину. Тот кивнул и, прихватив с собой еще одного, прячась в траве, быстро понесся к амбару. Сам же Хастин, походя отмахиваясь от обороняющихся, со зловещей улыбкой на лице, медленно пробивался к воротам. Впрочем, что там были за ворота, так, одно название. Скорей, от диких зверей помеха, да и чтоб скотина не разбежалась. Да и сложенная из камней ограда низка и перемахнуть ее, даже не для воинов Хастейна дело. А вот левее ворот стоял коровник, а за ним корабельный сарай. Оба, выстроенные из крепкого дерева, с узкими бойницами-амбразурами, сквозь которые и посылали теперь люди Сигурда меткие стрелы. «Факелы, метайте факелы!» Отбив летящую стрелу мечом, в бешенстве закричал спесивец. «Чего же вы ждете, дурни? Бояться, что, если усадьба сгорит, сгорит и будущая добыча?» Обернувшись, пояснил Верзила Горм, с секирой в руках расчищавший дорогу ярлу. «Зря бояться», — буркнул про себя пиратский вожак. «Мне не нужны ни зерно, ни коровы, а драгоценности Сигурд вряд ли прячет в амбаре». Бой продолжался с переменным успехом. Хоть люди Сигурда и уступали нападавшим в боевом опыте, да зато это была их земля, где знали они каждый кустик, каждое деревце, каждый камень. Этим и пользовались. Тем более, что хитрый Хастин не бросил в бой всех своих викингов. Само собой, на кораблях были оставлены часовые, а небольшой отряд, на лодках, доплыл до усадьбы Альфсенов, что виднелось за холмом, правее от водопада. Подплыли чинно, подняв кверху свободные от оружия руки. Дескать, ничего не хотим плохого, хотим только переговорить с многопочтенным хозяином Скельдом, слава о мудрости которого достигла и ушей Хастейна Ярла. Скельд, до поры до времени таившийся тут же неподалеку в кустах, решился все-таки показаться. А что делать? Захотят сжечь его усадьбу, так сожгут. Правда, тем временем весь скот угонит люди Скельда в дальние леса, увезут все богатство, так что потом приходите, жгите. Черт с ним, с домом да амбарами, да коровниками. Уйдете, другие выстроим. Время было нужно Скельду, время. А что Сигурда разоряют, так это вообще прекрасно, самым главным конкурентом меньше. Что надо от меня славному Хастейну Ярлу? Окруженный воинами, спустился к пиратским лодкам Скельд. Хастин Ярл совсем не хочет с тобой ссориться, улыбаясь, заверил его один из викингов, высокий, со светлой, аккуратно подстриженной бородой. Сигурд, его давнишний враг, попортивший Ярлу немало крови. «Да ты, должно быть, и сам слышал об их старой вражде?» Скельд кивнул, хотя ни о чем таком не слышал. «Правда, может быть, все-таки и слышал когда-то краем уха. В знак дружбы прими от Хастейна Ярла вот этот плащ». Высокий обернулся и, взяв поданный воинами сверток, с поклоном протянул его Альфсену. Тот, быстро отступив назад, развернул сверток и не смог сдержать довольной ухмылки. Уж больно хорош был подарок. Из тонкой, явно фризской, шерсти, ярко-синей, вышитой по краям золотой проволокой. Такой плащ стоил немало. «Скажи Хастейну Ярлу, их дела с Сигурдом меня не касаются». Держа подаренный плащ под мышкой, ласково улыбнулся Скельд. Проводив викингов, он помахал им рукой с такой же блаженной улыбкой, а, как только те скрылись из виду, обернулся к своим с жуткой гримасой. «Ну, что встали, бездельники? Скорей бегите на птичник, чтобы к полудню ни одного гуся не осталось в усадьбе, ни одного цыпленка, ни одной уточки. Уж, всяко, успеем до полудня», — клятвенно заверил хозяина один из воинов. «Смотрите у меня», — усмехнулся Скельд, и сам знал, успеют. Так просто кричал, для порядка, успеют. «А после полудня, приходи, Хастин, жги, дурачина. Вот, еще и плащик подарил, глупый, хороший плащик». Посмеиваясь, Скельд бросил взгляд в конец фьорда, где от усадьбы Сигурда уже поднимались к небу клубы черного дыма. Расставив вокруг воинов, Хастин спесивый с разбега забрался на крышу длинного дома Сигурда. Битва, похоже, подходила к логическому концу. Ну, долго ли могли сопротивляться профессиональным разбойникам мирные, в основной своей массе, люди Ярла? Самые яростные защитники, воины Эгиля, давно уже нашли свою смерть, кто-то был ранен, а кое-кто из числа слуг поспешил сдаться в плен. Старый Ярл, с мечом в руках, ждал приближения врага и улыбался. Все болезни словно покинули его, вернув для последнего боя былую ловкость и силу. Внизу, около дома, послышался какой-то шум. Это спешили на помощь Ярлу уцелевшие воины. Сигурд остановил их небрежным взмахом руки. Он знал, это последняя битва, и был рад этому. Потому, зря дожидались его в лесу верные люди, зря прядали ушами заранее спрятанные кони. Мог бы уйти Сигурд, и мог вернуться, внезапно нагрянуть потом, собрав людей по дальним усадьбам, мог бы, но не хотел. Молча ждал Хастейна, улыбался. Морской конунг жестом прогнал своих с крыши, отбросив в сторону щит и секиру, вытащил меч. «Согласен ли ты скрестить со мной даятеля злата, Сигурд Ярл?» — осведомился Хастин. «Иль твой крушитель бранных рубашек давно заржавел без дела?» Сигурд перестал улыбаться. «Кормилец воинов скоро напьется твоей крови, спесивец!» С этими словами Сигурд легко, словно юноша, прыгнул вперед и первым нанес удар. Удар этот, нанесенный с недюжинной силой, мог бы стать и последним для пиратского ярла, если б тот не проявил свою всегдашнюю осторожность и не отпрыгнул резко в сторону. А старый ярл не унимался, лезвие его меча вновь взлетело, казалось, к самому небу, вспыхнуло на миг в лучах восходящего солнца, и вновь упало, встретив на излете затянутый кольчугой бок Хастейна. Да, если б не его ловкость и не качество кольчуги, что и говорить. Хищно осклабившись, морской конунг нанес скользящий удар по клинку Сигурда, и старый ярл слишком поздно понял опасность. Так бились франки лысого короля Карла, резко провести лезвием вниз по вражескому клинку и, если повезет, раздробить руку. Хастейну повезло. Пальцы старого ярла разжались, залитые кровью, однако он успел таки подхватить выпавший меч левой рукой, размахнулся, и в этот момент вожак пиратов, высоко подпрыгнув, ударил в грудь старика обеими ногами. Хрустнули ребра, Сигурд упал, выронив меч, и торжествующий Хастейн рысью набросился на него, вгоняя меч в шею. Кровь погибшего ярла оросила крышу длинного дома.